Пьеры зали голову под кома плакали, связали руки не туго, как слуги, они вокруг нее и омывали тело. В последний раз вода касалась, худела на глазах, совсем не та. Уж лампадку обернула темнота, вера лишь приближала к храму, отец, пора встречать свою маму. Я еду по проспекту, как всегда, туда, где ночью мчатся поезда. Зажгли гирлянды, есть повод, георгиевские ленты обернули город. Коснулись ласточки, их шепот, летают низко, дождь близко. Он смоет крыши, подрисованные мной, домам панельным с прямой. Стекут косые дымоходы, флюгера, чердачные окна, профиль кота в ручей. Кто-то уронит пьесу про поэтессу, что кормит прессу. Я посещаю флоты, точки мутки, так выпадают из жизни на сутки. Уходишь, закрой за собой окно, прощай, я догоню тебя потом. В каждом окне я узнаю по силуэту, на подоконнике по Фрейду. А мальчик Май, мастер оригами, украсит все бумажными цветами. Здесь просто так уходят, не прощаясь, сквозняком в метро скитаясь. А мальчик Май, мастер оригами, украсит все бумажными цветами. Я не раскрою тайну своего театра, своих кулис, имена главных актрис. Желание девушек, любовь, весна, спать с художником, а выйти за царя. Здесь каждый выдох что-то теряют, не доезжая, или в палатах умирают от кровопотери. И это тронуло, держись, не плачь, жди дня донора. Летел сквозь небо так издалека, мне омывает ноги ведьма Ака. Отстрелена обойма, все в молоко, на счастье автостопом или пешком. Идти сквозь город, обновляя швы, Том Йорк вещает прямо из головы. Эфир оточенный только для кет, фрик джинсов, психов из ракет. Вдохновение и снова вдох навеянный, как на виниле звук рассеянный. Черный чай в режиме онлайн, сквозь чаты пролетает много тайн. Постой, не грей, уже не надо, мы порошок вотрем в сознание. Мне очень важно, знай, я не шучу, что ты скажешь, когда я уйду. В каждом окне я узнаю по силуэту, на подоконнике по Фрейду. А мальчик Май, мастер оригами, украсит все бумажными цветами. Здесь просто так уходят, не прощаясь, сквозняком в метро скитаясь. А мальчик Май, мастер оригами, украсит все бумажными цветами.